Когда я вернулась домой, взволнованная и тревожная, мне было не до сна. Моя горничная объявила мне, что портной не принес еще мужского костюма, что меня очень раздосадовало. Для успокоения моих людей я легла и отпустила их. Не прошло и часу времени, как я услышала стук в ворота. Я соскочила с постели и, выйдя в другую комнату, приказала впустить посетителя. То был какой-то незнакомый мне, видный молодой человек, оказавшийся четвертым братом Орловым. Четвертым братом Орловым. Орлов Федор Григорьевич, 1741-1796 годы. Участник Семилетней войны, после дворцового переворота камер-юнкер, обер-прокурор Сената, вышел в отставку в чине генерал-аншефа в 1775 году. Он пришел меня спросить, не слишком ли рано вызывать в Петербург императрицу, не испугаем ли мы ее понапрасну. Я была вне себя от гнева и тревоги, услышав эти слова, и выразилась очень резко насчет дерзости его братьев, медливших с исполнением моего приказания, данного Алексею Орлову. «Теперь не время думать об испуге императрицы», — воскликнула я. «Лучше, чтобы ее привезли сюда в обмороке и без чувств, чем, оставив ее в Петергофе, подвергать ее риску быть несчастной всю жизнь или взойти вместе с нами на эшафот. Скажите же вашему брату, чтобы он карьером скакал в Петергоф и немедленно привез императрицу, пока Петр III не прислал ее сюда, последовав разумным советам, или сам не приехал в Петербург и не разрушил навсегда того, что, кажется, само провидение устроило для спасения России и императрицы». Он оставил меня, убежденный моими доводами и ручаясь за точное исполнение его братом моих предписаний. После его ухода я погрузилась в самые грустные размышления, и мое воображение рисовало мне мрачные картины. В 6 часов утра я приказала горничной приготовить мне парадное платье. Узнав, что Ее Величество приехало в Измайловский полк, единогласно провозгласивший ее императрицей, затем отправилась в Казанский собор, куда собрались все гвардейские и армейские полки, чтобы принести ей присягу, я поехала в Зимний дворец, куда должна была прибыть и императрица. Перо мое бессильно описать, как я до нее добралась. Все войска, находившиеся в Петербурге, присоединившись к гвардии, окружали дворец, запрудив площадь и все прилегающие улицы. Я вышла из кареты и хотела пешком пройти через площадь, но я была узнана несколькими солдатами и офицерами, и народ меня понес через площадь высоко над головами. Меня называли самыми лестными именами, обращались ко мне с умиленными, трогательными словами и провожали меня благословениями и пожеланиями счастья вплоть до приемной императрицы, где и оставили меня, как потерянную манжету. Платье мое было помято, прическа растрепалась, но своим кипучим воображением я видела в беспорядке моей одежды только лишнее доказательство моего триумфа. Не имея времени привести в порядок свой туалет, я предстала в таком виде перед императрицей. Мы бросились друг другу в объятия. Слава Богу, могли мы только проговорить. Затем императрица рассказала мне, как произошло ее бегство из Петергофа. А я, в свою очередь, сообщила ей все, что знала, и сказала, что, несмотря на свое сильное желание, я не могла выехать ей навстречу, так как мой мужской костюм не был еще готов. Вскоре я заметила, что на ней была лента ордена святой Екатерины, и что она еще не надела голубой Андреевской ленты. Супруга императора не носила голубой ленты и имела только ленту ордена святой Екатерины, учрежденного Петром I для своей жены. Павел I впервые пожаловал его своей супруге, а Александр I, следуя его примеру, дал его императрице Елизавете. Примечание Дашковой. Александр I. 1777-1825 годы, российский император с 1801 года, старший сын Павла I. В начале правления провел умеренно либеральные реформы. Его жена Елизавета Алексеевна, 1779-1826 годы, урожденная принцесса Луиза Баденская. Подбежав к графу Панину, я попросила его снять свою ленту и одела ее на плечо императрицы. Так как при ней не было камеристки, она попросила меня спрятать в карман ее екатерининскую ленту. Мы должны были, наскоро пообедав, отправиться в Петергоф во главе войск. Императрица должна была одеть мундир одного из гвардейских полков. Я сделала то же самое. Ее Величество взяла мундир у капитана Талызина, а я у поручика Пушкина, так как они были приблизительно одного с нами роста. Талызин Александр Федорович, 1734-1787 годы, поручик лейб-гвардии Семеновского полка, впоследствии тайный советник и сенатор, камергер при дворе Екатерины II. Его жена с 1763 года, Мария Степановна, урожденная Апраксина. Я поспешила домой, чтобы переодеться и иметь возможность быть полезной императрице при всяких случайностях. Когда я вернулась во дворец, Ее Величество совещалось с сенаторами насчет манифестов, которые следовало издать. Теплов исполнял обязанности секретаря. По всей вероятности, Петру Третьему были уже известны бегство императрицы из Петергофа и события, совершившиеся в Петербурге. Мне пришло в голову, что кто-нибудь из его приближенных мог посоветовать ему приехать в Петербург, хотя бы и переодетым. Эта мысль так овладела мной, что я решила, не дожидаясь конца заседания, войти в залу, где происходило высокое собрание, несмотря на то, что не имела на это никакого права. Два унтер-офицера, дежурившие у двери, думая, что до меня не относится данное им приказание никого не впускать, открыли дверь. Я поспешно подошла к Ее Величеству и сказала ей на ухо, что если она не приняла еще мер, чтобы предупредить вышеозначенное событие, ей следовало бы немедленно этим заняться. Ее Величество подозвала Теплова и приказала ему написать два экземпляра указа и отдать его двум лицам, которые, получив предписание, как им поступать, должны были стать у устьев двух рек, по которым можно было бы приехать в столицу. Императрица, все предвидевшая, назвала меня присутствующим сенатором, не узнавшим меня, и объяснила им, что благодаря моей горячей дружбе я подумала об одном важном обстоятельстве, ускользнувшем от ее внимания. Эти почтенные отцы Отечества, как один человек, встали со своих стульев и поклонились мне. В мундире я была похожа на 15-летнего мальчика, и им, конечно, казалось странным, что такой молодой гвардейский офицер, которого они к тому же никогда и не видали, мог войти в это святилище и говорить на ухо Ее Величеству. Замечу, кстати, что то был прежний мундир преображенцев, который они носили со времен Петра I вплоть до царствования Петра III, заменившего его мундиром прусского образца. Странно, что, как только императрица приехала в Петербург, солдаты сбросили свои новые мундиры и переоделись в старые, отыскав их бог весть как и где. Сноска Дашковой. Вскоре заседание кончилось. Императрица отдала приказания, необходимые для охраны столицы, мы сели на коней и поехали во главе 12-тысячного войска, не считая добровольцев, с каждой минутой увеличивавшихся в числе. Вследствие того, что войска были на ногах уже более 12 часов, мы сделали трехчасовой привал в 10 верстах от города, в Красном Кабаке. Мы сами нуждались в отдыхе. Я почти не спала последние 2 недели, и хотя не могла заснуть и в данную минуту, но для меня было величайшим наслаждением просто протянуться на постели. В этом скверном домике, представлявшем из себя плохонький кабак, была только одна широкая кровать. Ее Величество решило, что мы отдохнем на ней вдвоем, не раздеваясь. Постель не отличалась чистотой, так что, взяв большой плащ у капитана Карра, мы разослали его на кровати и легли. Едва только я успела протянуться, как заметила, что в изголовье кровати была маленькая дверь. Меня это встревожило, и я попросила у государыни позволения встать. Отворив дверь, я убедилась, что она выходила в маленькие темные сени, ведущие во двор. Я поставила снаружи двух часовых конногвардейского полка, приказав им не оставлять своего поста без моего приказания и никого не подпускать к двери. Затем я снова легла, но мы не могли уснуть, и Ее Величество начала читать мне целый ряд манифестов, которые подлежали опубликованию по нашим возвращении в город. Мы сообщали друг другу и наши опасения, которые, однако, отныне уступили нашим надеждам. Действительно, Петр III обнаружил большую нерешительность и не последовал совету фельдмаршала Миниха, который был при нем. Миних Бурхард Кристоф, 1683-1767 годы, граф, генерал-фельдмаршал, первый министр в 1740-41 годах. Императрицей Елизаветой Петровной был отправлен в ссылку, где пробыл 20 лет, возвращен из нее в 1762 году Петром III. Он поехал в Петергоф, затем вернулся в Ораниенбаум и, наконец, согласившись с мнением нескольких приближенных, решил отправиться в Кронштадт, чтобы овладеть крепостью и флотом. Но он приехал в Кронштадт, когда адмирал Талызин, посланный императрицей, уже принял командование над флотом. Талызин Иван Лукьянч, 1700-1777 годы, адмирал, член адмиралтейств коллегии с 1748 года, родственник Никиты Панина, двоюродный брат канцлера Бестужева. Он не позволил Петру высадиться, так что тот принужден был вернуться в Ораниенбаум, откуда и отправил генерала Измайлова к императрице с весьма покорными заявлениями и с предложением, что он откажется от престола. Измайлов Михаил Львович умер в 1799 году. Участник Семилетней войны, генерал-майор при Петре III, привез Екатерине II второе письмо Петра III с отказом от престола и тут же перешел на ее сторону. Екатерина II поручила ему обезоружить галштинские войска в Ораниенбауме. Генерал-лейтенант с 1768 года, в отставке с 1769. Измайлов встретил нас по дороге в Петергоф. Он держал нам иную речь, чем мой дядя-канцлер, подоспевший к нам, когда мы выезжали из города. Канцлер старался образумить императрицу, но, видя, что ему это не удастся, отказался присягать ей, уверяя ее, что ничего не предпримет против нее, но вместе с тем не изменит присяги, данной им Петру Третьему. Он попросил императрицу приставить к нему офицера, чтобы тот был свидетелем всего, что происходит у него в доме, и вернулся в Воронцовский дворец с спокойствием, неразлучным с величием души. Я тем более преклонялась перед достойным поведением дяди, что я знала, как мало он уважал императора, и насколько он, как истинный патриот, скорбел о неспособности государя управлять Россией и о печальных последствиях, сопряженных с его неумелостью и беспечностью. Императрица отослала Измайлова к государю, прося его убедить Петра III сдаться, чтобы предупредить неисчислимые бедствия, которые в противном случае нельзя будет предотвратить. Она обязалась устроить ему приятную жизнь в каком-нибудь выбранном им самим дворце, в отдалении от Петербурга, и исполнять по мере возможности все его желания. Недалеко от Свято-Троицкого монастыря нас встретил вице-канцлер князь Голицын с письмом от императора. Каждую минуту наше шествие увеличивалось, так как к нему присоединялись ежеминутно лица, добровольно покидавшие императора. Голицын Александр Михайлович, 1723-1807 годы, вице-канцлер, 1762-1775 годы, впоследствии обер-камергер, 1775, русский посланник в Париже, 1749-1755 годы, затем в Лондоне, 1755-1761, вице-президент коллегии иностранных дел, 1771 год, способствовал вступлению на престол Екатерины II, с 1778 года удалился со службы и жил в Москве.